23 июня 2015 года. Клуб интеллектуального досуга. Шаманизм и шаманские практики. Лекция номер 3. Ведет Игорь Олегович Негреев. Так вот, нас с вами ждет такой заключительный разговор о шаманизме. Первые три лекции мы разбирали. На первой лекции мы разбирали сам феномен шаманства, что это такое, как распространено, где распространено. Говорили о том, там, кто и как становится шаманами, при каких условиях. На второй лекции мы говорили о шаманской болезни, говорили о том, прежде всего, как проходит инициация в шаманы, как, какие видения сопутствуют шаману в этих инициациях. И вы помните, сейчас я такую небольшую как бы парадигму, конечно, перескажу. На третьей лекции мы разбирали шаманские камлания, то есть как они происходят, и читали несколько сеансов шаманских камлания, прежде всего связанных с лечением. Вот. Сегодня же мы с вами поговорим о наиболее такой щепетильной и очень важной для неписьменных народов теме, вообще на самом деле важной для всех нас, а именно поговорим о смерти, о понимании смерти, о загробном мире, о путешествии шамана в загробный мир, о жизни души после смерти. Вот эту тематику, надеюсь, удастся рассказать. Буквально в двух словах перескажу вот какую-то парадигму шаманства. Шаман, как мы выяснили на предыдущих лекциях, это некое существо, симбиотическое по своей природе, так в это верят. То есть существо, которое в прямом смысле человеком не является. И вы помните, что шаманы вот в своих рассказах этнографов, в своих биографиях, которые они сообщают этнографам, они подчеркивают, что они не люди. Вот когда я перестал быть человеком, вот так начинается рассказ. Вот, мы разбирали и рассматривали, почему именно, почему перестал быть человеком, то есть вот этот момент ухода от человеческого бытия, почему же не человек в итоге. Вот, и я рассказывал вам, что это связано с представлением о том, что в момент становления шаманом, в момент начала этой шаманской болезни и потом во время инициации, определенный один дух или группа духов-помощников, так называемых, приходят в тело шамана, и, собственно, суть инициации сводится к тому, чтобы этих духов в тело шамана впустить. Входя в тело шамана, некоторые, не все, я не готов сказать, что все, но некоторые неписьменные народы верят, что сама человеческая душа, да, вот, обыкновенная душа человека, когда духи входят в шамана, она покидает шамана и вернется к нему только в момент его смерти, либо незадолго до его смерти. То есть умирать он будет как человек, а живет он не как человек. Вот. При этом все эти инициации, те видения, которые сопутствуют этим инициациям, которые переживают шаман, они представлены чаще всего в образе такой своеобразной трапезы, когда шаман становится главным блюдом и видит и чувствует, что самое страшное в их рассказах, что они это переживают, и этнографы засвидетельствовали, что это много раз подчеркнуто и описано, что процесс становления шаманом, он проходит очень болезненно и мучительно для того, кто становится шаманом. Другой вопрос, что он нередко пребывает в состоянии беспамятства, и поэтому он не всегда помнит об этих мучениях. Но то, что у людей все это связано там и с диким жаром, с припадками, аналогичными эпилептическим припадкам, что это связано с выделением крови, с какими-то непонятными появлениями кровавых вот этих подтеков под кожей, таком произвольных синяков, я бы сказал. Вот, это я вам тоже все читал, рассказывал и на конкретных примерах говорил. Но суть одна. Шаман во время инициации видит, как духи поедают его тело, и таким образом он как бы видит процесс сращивания с этими духами. Я говорил вам, что это своего рода христианская евхаристия, вывернутая наизнанку. То есть, если христианский мир верит, что он ест тело Бога, чтобы стать с ним одним целым, то здесь люди верят в то, что духи едят тело будущего шамана, так, чтобы эти духи с этим шаманом были одним целым. Поэтому шаман является посредником. Он такой своего рода мост между миром людей и миром духов. За счет того, что в нем обитают духи, либо не всегда, не обязательно они обитают прямо именно в нем. Чаще всего духов в начале камлания шаман собирает духов, поэтому, но в любом случае у шамана с его духом есть очень конкретная тесная связь. Вот эта связь, он един в какой-то степени с этим духом. И дух тоже, как вы помните, привыкает к человеку. И поэтому, когда один шаман умирает, то дух, привыкнув к запаху крови старого шамана, ищет себе нового хозяина в том же роду, потому что он ищет схожий запах крови прежде всего. Вот, вот так вот можно было бы в двух словах передать некую общую парадигму шамана. Вот так шаман становится, и поэтому шаман является таким посредником между миром живых людей и миром духов, миром духов. Благодаря своему духу-помощнику, благодаря тому, что он в разных камланиях это видится по-разному, и разные шаманы рассказывают об этом немножко по-разному. Какие-то шаманы видят, как они сами превращаются, вот, допустим, там, в птицу или в какое-то мифическое животное. Какие-то шаманы говорят, что это их дух-помощник обращается птицей или мифическим животным. Но благодаря тому, что этот дух в принципе наличествует, и эта связь между шаманом и духом есть, шаман обретает способность путешествовать между мирами. И вот среди всех этих путешествий между мирами, которые может осуществить шаман, самым сложным, самым страшным, самым неохотным для шамана является путешествие в нижний мир. А именно, говоря простым языком, в ад, в преисподнюю. Они, кстати, будучи простыми людьми, да еще и знакомыми с христианскими миссионерами, я вам говорил, они духов называют чертями нередко, а преисподнюю адом за здорово живешь. То есть свой нижний мир адом они называют просто спокойно. Вот. А вот это схождение в нижний мир и прежде всего в мир мертвых – самое опасное путешествие для шамана. Я говорил как-то на первой или на второй лекции, сейчас не помню, что вот, как ни странно, самые сильные, самые почитаемые в обществе шаманы – это не те шаманы, которые могут предсказать будущее, это не те шаманы, которые могут исцелить от болезни. Хотя они почитаются и уважаются, но самые сильные шаманы – это шаманы, которые способны спуститься в мир мертвых и вернуться оттуда целыми. Потому что тут, собственно, спуститься нетрудно. Хотя и это, знаете, я вам сейчас буду читать путешествие, ну, не прямо сейчас, не прямо сразу, но я, конечно, прочитаю, как описано это путешествие у алтайцев, как описано это путешествие у некоторых народов Океании. То есть сказать, что путь туда легкий, нельзя. Но, как ни странно, путь туда как бы несравненно легче, чем путь обратно, потому что оттуда трудно уйти, оттуда трудно уйти. И если вы откроете африканские сказки, африканские предания, то вы найдете достаточно много сказок с одним и тем же сюжетом. Сюжет такой, что какой-нибудь охотник, гнался за животным, неважно за каким животным, животное может быть самое различное. Животное ныряет в нору, охотник ныряет за ним, гонится, потом животное уже перед ним исчезает, он его уже не видит, он уже просто лезет туда, в эту нору, дальше лезет. Вот, и спустя, там называется сумасшедшее какое-то время, которое продолжается это путешествие, оно может длиться день, там может длиться два, он может несколько дней лезть в эту нору. Вот, но в итоге, когда он долазит до дна, то ему открывается огромная пещера, в которой он видит мертвых. То есть он видит мир, похожий один в один на наш. Там такие же деревни стоят, только под землей, там вот как бы в этих пещерах. Там такие же реки текут, вот, там также живут люди. И он, увидев, что это мир мертвых, он, естественно, всячески пытается оттуда сбежать. Но самое ужасное, что ни одна из этих сказок не заканчивается хорошо. Все сказки заканчиваются одним и тем же. Он вылазит из пещеры в итоге назад, как бы в мир живых, но проходит день, два, максимум три, и он умирает. Потому что оттуда никто не выбирается живым, кроме шамана, который единственный умеет это делать. Можно вопрос? Дело в том, что у меня кажется, вот этот неолог, о котором пишут шаманы, он полностью тождествен библейской преисподней. То есть он что-то видит, но это, в принципе, как бы и опыт христианский трубит. То есть это фактически вот этот мир подземный, это вот есть вот шелое фактически. Давайте так, я понял суть вопроса, Давайте сделаем так, давайте оставим вопросы просто ближе к концу, чтобы я просто не отвлекался на них. То есть вопросы – это хорошо, это замечательно. И, в общем-то, я с вами даже бы и согласился. Действительно, мир мертвых напоминает иудейский шеол. Мир мертвых, описываемый неписьменными народами. Но лучше, я думаю, это оставить где-нибудь этот разговор на конец лекции. Сначала я расскажу по теме все, а потом просто, чтобы я не отвлекался, иначе я сейчас начну на одно-другое отвлекаться и точно ничего не расскажу. Вот. Начнем с чего же начать? Начну с того, что напомню немножко о душе. В прошлый раз я рассказывал, что неписьменные народы часто верят в несколько душ в человеке, что душа человеческая не одна. И при этом только одна душа попадает в мир мертвых. Это душа, которая называется панян на Амуре. Да, вот у народов, живущих на Амуре, там это нанайцы, ненцы, орочи, там, гольды, ну, то есть их достаточно много, всех этих племен, живущих на Амуре. Вот. Но они называют ее очень схожим по звучанию словом либо панян, либо ханян. Так как нанайцы, в общем-то, будут все равно стержнем моего рассказа, хотя я буду привлекать, естественно, материалы и из других культур, то я напомню и про панян. Напомню, что это вместе с другими душами, о которых мало кто, в общем, может рассказать. Всего души три, говорят нанайцы. Это Уксуки, или Оксой, панян и Эрген. И вот душа, которая именно является непосредственно человеческой и носительницей личности и в итоге, скажем так, бессмертный и попадает в мир мертвых, является именно вот эта самая панян. Она, как вы помните, во всем подобна человеку, к человеческому телу. Шаманы ее во время камлани видят как копию человеческого тела, включая все изъяны человеческого тела, которые есть на теле. Там шрамы, там и так далее, всевозможные дефекты, там, ну, у кого-нибудь нога короче другой, или у кого-нибудь там нет пальца, где-нибудь, или шрам после аппендицита, это все сказывается на душе, все это воспринимается шаманом во время его камлани. Здесь это важно, потому что, собственно, мир мертвых, описываемый неписьменными народами, он населен именно вот такими же душами, то есть такими же людьми, как и здесь. Там и сам мир выглядит как копия этого мира чаще всего. И населяющие его обитатели. Один в один. Все то же самое. Точно так же выглядит, как выглядели и здесь. Никакого отличия. Что касается локализации этого мира, это одна очень большая и существенная проблема. Большая часть неписьменных народов локализует загробный мир под землей и считают, что этот загробный мир, вот мир мертвых, он находится именно там, непосредственно внизу. Так верят и на Амуре, так верят на Енисеи, так в целом верят в Сибири, так верят алтайцы, так верят тувинцы, так верят якуты. Впрочем, я погрешу, если скажу, что так верят все. Нет, есть исключения. По преимуществу действительно неписьменные народы верят, что после смерти человека, независимо от твоей жизни здесь, будь то она праведная или она была неправедная, был ли ты хорошим человеком или плохим, но отсутствует, среди неписьменных народов отсутствует идея суда, то есть вот этого загробного суда. И поэтому альтернатива, это сюда интересно с таким шумом, Вот. Если просто не сюда, то лучше дверь прикрыть. Да. Так вот, в отсутствии представлений о суде, естественно, и представления об альтернативе для добрых и злых, они очень размыты. Очень размыты. Еще раз говорю, большая часть неписанных народов вообще не верит, что такая альтернатива присутствует. Некоторые, я разговаривая с тувинским шаманом, я спрашивал у него, куда все отправляются после смерти, и он мне совершенно без, не моргнув глазом, сказал, конечно, под землю. Он говорит, когда-то, похоже, у нас в народе верили, что шаманы отправляются на небо, потому что шаманов несколько иначе погребают в Туве, не так, как погребают всех остальных. Но сейчас, говорит он, так никто не верит. То есть все под землю, все под землю. И это очень распространено. Есть исключения в Австралии, есть исключения в океане в целом, есть исключения у индейцев, есть исключения в Африке. Их можно приводить. Исключения в основном следующего порядка, что некоторые люди, которые прошли определенные инициации и были посвящены в некоторые знания здесь, на Земле, им открыто небо, и после смерти они поднимутся в небо. Опять-таки, достаточно часто ненравственная жизнь человека является определяющим моментом, открыто тебе небо или не открыто, а именно те посвящения, в которых ты побывал. Я вам рассказывал, что знаком таких посвящений, конечно, нередко являются татуировки, которые наносятся на тело, но так как люди верят, что душа, в общем, зеркально отражает тело, то татуировки, нанесенные на тело, отражаются на душе. И по этим татуировкам, ну, эти татуировки своего рода дресс-код для неба такой вот. То есть, если они есть, то по ним впустят, потому что это значит, что ты был там посвящен. Вот. Но, да, и есть все же, есть и те, кто различают, в какой-то степени различают нравственный вот этот момент, что вот люди добрые идут в какой-то хороший мир, а люди злые идут в какой-то мир дурной. Такое есть. Наконец, есть отдельные народы, которые и отдельные рассказы о том, что мир мертвых вообще как бы множественный, что это множественная родовая реальность, что после всех этих далеких, мучительных странствий, которые проходит душа, она достигает не универсального мира, в котором накоплены как бы все мертвые и обитают все мертвые, а некоего родового, твоего собственного мира, в котором обитают именно твои родные. Он может быть не обязательно под землей, он может быть даже здесь на земле. Он может быть на каком-нибудь острове, он может быть где-нибудь в горах, он может быть и на небе. Такие представления есть. Поэтому, конечно, говоря о шаманизме, сказать однозначно, что все верят, вот все народы неписанные, у которых встречается феномен шаманизма, что все они верят, что вот мир мертвых вот такой вот, какой он есть, допустим, подземный, да, или так, конечно, сказать нельзя. Но действительно, одновременно с этим тенденциозно процентов на 80 неписанных народов действительно верят, что мир мертвых один, он находится либо на юге, либо на западе нередко, либо под землей, что еще чаще, что твои нравственные качества никак не влияют на твое попадание в этот мир мертвых. Это действительно более или менее универсальное, не единственное, но более или менее универсальная концепция. И еще одна универсальная концепция. Вот она, честно говоря, вообще охватывает все, наверное, пространство неписанных народов. Это видеть мир мертвых как копию этого мира. Вот независимо от того, даже те, кто говорят, что мир, вот этот мир умерших, он находится где-то в горах или там, находится где-нибудь далеко на западе или под землей, все равно, когда до него добираются, то история шамана потрясающе похожа. Такие же деревни. Жители Амура говорят, что там течет Амур. Жители Енисея говорят, что там течет Енисей. Те, кто живут на Конго, говорят, что там есть там Конго. Те, кто живут возле какой-нибудь горы, говорят, что там вот точно такая же гора, что вот там точно такие же леса. Вот. Единственное, в этом точно таком же мире, да, в нем нет Бога, это тоже принципиальный момент, то есть там нет никакого сверхсущества, которое бы управляло этим миром или возглавляло бы этот мир. Нет, нет, это какой-то такой локализованный мир именно их, мир, принадлежащий им. Единственное, только о нем рассказывают чуть лучше, чем об этом. То есть одежда там не изнашивается. Понимаете, вот здесь изнашивается, а там не изнашивается. Там столько дичи, как говорят в Австралии, например, там столько кенгуру, что за ними даже не надо охотиться. Вот. В общем, понятно, что я об этом часто говорю, всегда, всегда человек приводит иконографические образы, знакомые себе для описания там другого мира. Те, кто живые, живут охотой, естественно, будут говорить, что в мире мертвых полно дичи. Ну, потому что для охотника это рай выйти в поле и увидеть такое количество дичи, что вот она не разбегается никуда, и вот она вся перед тобой стоит. Но это же рай, рай, конечно, рай. Вот. И поэтому это совершенно нормально, абсолютно нормально. Те, кто живут на юге, говорят, что в раю прохладно. Те, кто живут на севере, говорят, что в раю тепло. Это нормально, от этого никуда не деться. В любом случае, все описания рая, какие существуют на Земле, это только человеческие описания рая. Вот, и понятно, что все эти описания взяты вот из вот такой реальности, вполне обычной и обыденной. Но действительно поражает какое-то единообразие. То есть мир во всем такой же. Но несмотря на то, что этот мир чуть лучше, чем этот, то там одежда, да, не изнашивается, и дичи там много, однако попасть туда никто не хочет. Во всяком случае, никто не хочет попасть туда раньше времени. Хотя там вроде как и хорошо, но при этом, если умерший, да, вот когда человек умирает, то многократно, я сейчас вам буду читать, до ужаса, иногда просто до оцепенения, как у эскимосов, пугающим, обставляется реальность этой смерти. У эскимосов она пугающая, просто когда видят, что человек умирает, его выносят в отдельную юрту, заклеивают, забивают ее и уходят. И он умирает в одиночестве. А есть народы, где когда человек умирает и видит, что все, уже смерть близка, ему рот, нос и глаза еще заклеивают. Тут сложный вопрос, от чего человек конкретно умирает. Вот, от того, что ему все заклеили, или от того, что он реально умирает. Вот, попытка оградить себя от смерти, попытка оградить себя от неуспокоенной души умершего человека, ну, в общем, как отмечают многие этнографы, возможно, именно страх перед умершим, страх перед смертью и боязнь, что этот умерший может утащить с собой, является определяющим моментом и главной причиной, почему об умерших так тщательно заботятся. Ну, то есть небольшая любовь к родственникам, а именно страх, что эти родственники вернутся и заберут с собой. Дай Бог только мне это все сейчас вам найти, чтобы не быть голословным, потому что это действительно очень и очень не просто интересно, это поучительно. Так, сейчас. Ну вот, искал, открывал и открыл. Теперь не могу ничего найти. В общем, сегодня пока читал, просто всюду натыкался на одни и те же сообщения. Ладно, буду надеяться, что постепенно это придет. Просто я действительно прямо очень много читал вот страшных рассказов про то, как это происходит. А сейчас... Ладно, значит, когда человек... Да, значит, вот и момент умирания, и момент уже после смерти человека, он обставлен достаточно большим количеством как бы ритуалов, которые призваны оградить человека от того, чтобы усопший навредил людям. Истории про то, что умершие возвращаются в дома живых, что они бродят вокруг поселений, что они забирают с собой скот, что они ревностно следят за живыми какое-то время и могут быть очень мстительными. И в целом, кстати, идея, что умерший человек, даже если он был добрый и хороший, но после смерти становится недоброжелательным, она распространена очень часто. В общем-то, огромное количество бытующих в Европе преданий о живых мертвецах, ну, эдакие скандинавские драугры, зомби фактически. Вот эти предания о том, что умершие после смерти возвращаются и вредят живым людям, заставляют задуматься и поверить в то, что, скорее всего, вся Европа когда-то давно верила подобным образом. Потому что, если вы откроете, допустим, скандинавские саги, то вы найдете очень много историй про то, как умершие возвращаются оттуда, именно чтобы навредить. Если души умерших людей, говорит Припузов, в каком бы возрасте ни были, приходят в юрту, то всегда с враждебной целью. Это, друзья, Трощанский, эволюция черной веры у якутов. Черная вера – это достаточно распространенное наименование шаманизма в дореволюционной литературе. Так вот, если души умерших людей, в каком бы возрасте ни были, приходят в юрту, то всегда с враждебной целью. Например, причинять болезни и смерть. Несомненно, Йор-девица, причиняющая... Йор – это дух умершего человека у якутов. Причиняющая разные пакости молодым женщинам, остается на прежнем месте жительства со злобными намерениями. Несомненно также, что Бахсыт Ойона при жизни угнетал свой наслег в большей степени, чем прочие богачи, почему его так и боятся и ждут от него всяких пакостей. Это человек, который умер сравнительно недавно, и вот местные рассказывали, что вот он стал таким пакостным духом после смерти. Егор Голова при жизни пользовался громадным влиянием и почетом в своем улусе, и не только между богачами, но и между беднотой, так как умел своевременно и ей бросить кость. Богател он не по дням, а по часам, имел семью, в которой был призван, одним словом, достиг идеальной жизни в якутском смысле. И вдруг смерть в расцвете лет и сил. И там через год жена его вышла замуж, и еще через год умерла от родов. То есть он описывает ситуацию, в которой люди верят, что даже самые благочестивые, вроде бы, успешные люди, но вот он умер в расцвете лет, и поэтому, да, так сошлись обстоятельства, что через год умерла его молодая жена, при этом она еще через год вышла замуж и умерла после этого. И вот местные верят, что этот самый Егор Голова, это вот дух умершего человека, который, это тоже особенное поверье, что наиболее связаны с миром живых люди, умирающие не в старость, а в молодость. Чем раньше человек умирает, тем более он привязан к миру живых, тем больше от него следует ждать пакости. И вот этот самый умерший в расцвете сил, как сообщает этнограф, да, человек, который по всем меркам якутов был состоятельным, доброжелательным и так далее, вот он тоже превратился в этого Йор, и теперь он забрал свою жену и всем остальным, как бы собратьям. Да, так как загробная жизнь есть только продолжение земной, то Йор обладает членами и органами, как и живой человек, и пользуется ими с теми же целями, и потому Йор прежде всего должен иметь зубы, чтобы питаться и поддерживать свой новый вид существования. Отсюда якуты верят, что люди, умирающие без зубов, не становятся злыми духами. Ну, в смысле, они не становятся голодными своим духом. Это странное. Вот. Таким образом, Йор есть тот же человек, но как бы ставший невидимым. Это куцур, некоторое физическое и психическое единство, при котором сохраняются души нераздельно. В Йор обращаются только те люди, которые отличаются особенной жаждой жизни или любовью к покинутым, что весьма естественно. Они не только блуждают около своих жилищ, но, желая пользоваться утраченными земными благами, стараются забрать свою семью и свой скот там же, где они теперь обитают. Вот почему они причиняют болезни и смерть близким и любимым существам и их скоту. Тут не злоба, а эгоизм, который составляет... Ну, это оценка этнографа, он просто дает комментарий. Не злоба духа, а его эгоизм, который составляет преобладающую черту национального характера якутов. Ну, видимо, был не очень хорошо к якутам настроен, раз он их всех таким образом окрестил. После того, как человек умирает... ну вот что Михайловский тоже об этом пишет. Душа, оставившая землю и живых людей для новой самостоятельной жизни, относится у большей части народов враждебно к своим прежним соплеменникам и родственникам. Понятно, что и люди смотрят на покойников с большим опасением и стараются избежать их ненависти и задобрить их. Ватяки во время похорон просят не хватать их ни спереди, ни сзади. Они же после выноса снимают с петель двери и заметают путь, чтобы покойник не мог найти обратно дороги. Во время поминок, которые обыкновенно справляются на 3-9 день и в годовщину, угостившись сами и угостив умерших, они читают молитву такого содержания. «Приимите, старики! Мы вас поминаем ради этого праздника. В пиве, в вине не нуждайтесь. Вы жизни нашей не предавайте червям. Животным нашим хворост не напускайте. Остающихся животных берегите на том свете. Живите хорошо и нас сохраняйте. Пищи и хлеба уродите, посеянный хлеб не делайте сорным, не пускайте животных во враг, хищным зверям не давайте. И старики, и молодые друг друга не обижайте, вместе ешьте, вместе пейте». Коряки, возвращаясь домой после сожжения покойника, проходят между двумя прутами, которые ставятся для очищения, и шаман, стоя возле них, бьет проходящих прутом, говоря, чтобы умершие их к себе не брали. Черемисы, зарыв мертвого, огораживают могилу наподобие околицы, для того, чтобы мертвый не выходил из этой ограды и не топтал на полях хлеба. У эскимосов Дэвисова пролива, тупилак блуждает между домов, не имея власти в них войти. Шаман Ангикол извещает о появлении тупилака, и жители деревни сидят тогда, запершись в своих домах. Прикосновение блуждающей души смертельно, один взгляд ее порождает болезни и несчастья. Особенно же они боятся самоубийц и погибших насильственной смертью. В Новой Гвинее в случае совершения убийства в какой-нибудь деревне ее жители в течение нескольких вечеров собирают вместе и поднимают страшный крик, чтобы отогнать душу, если она вздумает возвратиться в деревню. Тела убитых оставляют на месте совершения убийства. У монголов существовали, однако, некоторые ограничения. Враждебными и вредными ангонами, то есть духами, оказывались только души злых людей, души же добрых становились благодетельными. Даже к больному, которому угрожает смерть, люди относятся с большим страхом. Вот, я нашел, наконец-то. Это у Михайловского. В Южной Америке, у племени итономов, когда приближается момент кончины, умирающему заклеивают герметично глаза, нос и рот, чтобы его дух не мог причинить никому смерти. Эскимосы, предвидя смертельный исход опасной болезни, строят маленькую хижину из снега, и ставят отдельный, или ставят отдельный шатер, смотря по времени года, и вносят туда больного не через дверь, но в отверстие, устроенное на задней стороне, и которое потом заделывается. В хижине оставляют немного пищи. Но никто не остается в ней с умирающим. До наступления кончины родные и друзья навещают его по временам, но, заметив приближение смерти, тщательно запирают дом и оставляют больного эскимоса умирать одного. Улаганские тирингиты в Алтайских горах для того, чтобы покойник не мог вернуться в юрту, выносят его тело не в дверь, а в особое отверстие, проломанное в решетке юрты, в которое труп протискивается с большими усилиями. Самоеды употребляли прежде весьма оригинальный способ, чтобы мертвец не возвращался в чум. Лепехин говорит, что когда покойника вынесут из чума, то через него переходят женщины, чтобы опоганить труп и лишить его возможности подняться. Для избежания возврата покойника и его погони наивные дикари употребляют различные ухищрения. Богучанские татары вешают труп на дереве, на котором срубают все сучья, чтобы мертвец по ним не спустился на землю. Юраки-самоеды перед уходом с похорон пускают в покойника 3 стрелы. Тунгусы, зарыв мертвеца и принеся ему жертвы, удаляются, укрывая даже свой след снегом или деревьями, чтобы умершему не могло быть возврата в прежнее жилище. Чаще всего жилище покойника совсем покидается или же уничтожается, а иногда вследствие нескольких смертельных случаев племена оставляют свои деревни и переселяются даже в другое место. Если у эскимосов кто-нибудь случайно умрет в жилой хижине, то это жилище и все вещи, в нем находящиеся, уничтожаются. У центральноафриканских негров при повторении смертных случаев переносят всю деревню. Австралийцы, вынесшие умершего из вурна, из шатра, сжигают это жилье со всеми принадлежностями. Лапландцы боялись мертвецов настолько, что в тот же день убегали из того места, где кто-нибудь умер. Юрта умершего якута навсегда покидается. У сакаев на полуострове Малакки дом, в котором кто-нибудь умер, сжигается, это место родственники покидают, оставляя даже весьма выгодные плантации. Ну, на самом деле, можно очень долго читать. То есть здесь просто очень много вот про это все. Я думаю, что мне не нужно вам проводить параллели с теми замечательными традициями, которые есть у нас по этому поводу. В русской деревне, я имею в виду. У нас, конечно, слава богу, в покойника стрелами не мечут. Вот, и умирая, никто никому рты не... там завязывает, но всевозможный набор суеверий про то, что с кладбища ничего нельзя взять, что все, что принес на кладбище, нужно там оставить. Никогда не слышали такого. Вот. Вот еще еловыми ветками руки. А гроб нельзя родным нести. По той же причине. Гроб нельзя нести родным. По той же причине. Потому что, я вам сейчас расскажу, это у нанайцев это сплошь близкое, у нанайцы, только там нет гроба, у нанайцев не гроб, там другая штука, там есть фигура, там есть... Якобы нельзя нести гроб матери, что тоже... Это тоже оттуда. Там есть фигура, в которую вселяют душу умершего. И вот когда приходит момент, когда с душой умершего пришла пора прощаться... Вот, так вот эту фигуру из дома несут, но только не родственники. А родственники все громко плачут и делают вид, что им очень жалко. Хотя с момента похорон прошло уже пару лет, и все могут вполне себе весело жить. И уже могут, ну как бы, уже горя никакого нет. Но все это горе обязательно имитируют, потому что верят, что умерший, увидев, что по нему не плачут, и увидев, что родственники несут вот эту самую фигурку, решит, что от него хотят избавиться, вот, и заберет с собой. Вот, обычаев, в общем, к чему я это все рассказываю? Я это все рассказываю, потому что мы не так далеко ушли. То есть, да, конечно, какие-то традиции забыты, но многие вещи сегодня повторяются. Многие вещи сегодня повторяются. Вот, это самый интересный момент. Но на него нет единого ответа. Дело в том, что нет, младенец не причиняет, конечно, никакого ущерба, но среди этнографов идет до сих пор спор о том, А вообще, есть ли у младенцев душа? Потому что непонятно, что с ними вообще происходит после смерти. Вот, потому что отнюдь не все народы совершают провод души умершего младенца. То есть взрослых провожают, а умерших детей нет. И отсюда встает вопрос, а душа есть или нет? Ну, вроде официально есть, шаманы вроде как говорят, что есть. Вот. Но какого-то единого ответа, что происходит с душой младенца, нету. Нету. Но о младенцах не говорят. То есть до какого-то возраста младенцы... Нет, нет, нет. Обычно называют лет 5 приблизительно возраста, где-то до 5 лет. Я встречал такую цифру у этнографа. 5 лет какой-то переходный момент. После 5 лет, в принципе, ребенок может уже пакостить. Вот. А вот до 5 лет как-то это все воспринимается очень невинно. Хотя мне кажется, что все-таки, по-моему, все всегда считали, что у младенца тоже есть, тем более, что даже в церкви 5-й Вселенский собор подтвердил, что душа при зачатии уже обладает. Нет, ну мы же здесь сейчас говорим в данном случае не о христианском мировоззрении. Я же вам рассказываю о том, во что верят шаман, неписьменные, да, народы. Вот. В действительности у них есть представление о том, что душа младенца, она невинна. И поэтому всевозможные ответы на вопрос, а что происходит с душой, просто они очень разные. Если по поводу души взрослого человека все ответы более-менее похожи друг на друга, то по поводу вот именно происходящего с душой младенца ответы очень разные. Кто-то говорит, что не будучи привязанной к телу, она просто возвращается назад. Вообще, как человек появляется? Вообще, как это происходит само по себе? Я рассказывал, кто был, что в основе шаманского такого мировоззрения и у многих неписанных народов, и не только у неписанных народов, есть представление вот об этом мировом древе, которое как бы объединяет собой все зоны вот этих миров. Это некий такой, он предстает либо в образе древа, либо в образе горы, чаще всего, либо мировая гора, либо мировое древо. Сам образ мирового древа, он понятен. То есть это земля, вырастающая в небо, то есть это точка, соединяющая небесное и земное. В общем, в религиях распространена очень. В разных, не только среди неписанных народов. Но вот шаманы используют этот образ как точку перехода. То есть по этому древу перемещаются. Поэтому в основе почти каждого шаманского камлания стоит либо какое-нибудь дерево, либо какой-нибудь предмет, имитирующий дерево с зарубками. Эти зарубки или ветви дерева, или зарубки, или лесенка даже, эти зарубки обозначают разный уровень мира, в который выходит шаман. Но вот именно в мифологии о душах говорят, что душа человека, ну, во-первых, душа человека, конечно, не... в представлениях нанайцев не появляется с зачатием. То есть, допустим, нанайцы, мне, например, нанайцев проще, потому что я с нанайцами просто чуть ближе знакомый, нанайский материал мне лучше известен. Вот, нанайцы верят, что вообще человеческая душа до своего рождения в виде птицы сидит на этом мировом древе и как бы созерцает все, то есть ей как бы открыто все мироздание. Она сидит на ветвях этого древа. Собственно, когда происходит зачатие, то зачатие нанайцы так и в переводе на русский зачатие ребенка — это птичка залетела. То есть вот это так и переводится прям. Вот. Нет, не знаю. По поводу аиста не знаю. Вот. Так вот, верят, что это птица в определенный момент слетает в мать, и там вот за эти 9 месяцев она оборачивается человеком. Потом, после рождения, душа ребенка еще год-два, по-разному называется срок, хранит вот эти черты, ну, нанайцы очень красиво, поэтично говорят, глаза птицы. То есть ребенок видит невидимый мир, то есть он видит еще то, что вот как птица, вот теми глазами, которые у него были, когда он сидел на мировом древе. У многих неписанных народов, и не только у неписанных народов, в год проделывают процедуру над ребенком определенную, для того, чтобы эти глаза закрылись, потому что они будут мешать человеку жить. Вот, потому что видеть мир сверхъестественный, ну, это не полезно для человека, по их мнению, и поэтому в год над ребенком проделывают какую-нибудь процедуру. Но, видимо, у славян эта процедура была в виде бритья головы. Вот до сих пор в год людям бреют голову. Вот очень часто волосики, да, чтобы росли хорошо волосики, бреют голову. Но, судя по всему, это достаточно старая традиция, маркирующая собой точку. Точку, в которой ребенок начинает другую человеческую жизнь. То есть он начинает жить как человек этого мира. Вот. Поэтому и души младенцев с ними непонятно, понимаете, что происходит. Они как бы они не связаны. Вообще все верят, все нанайцы говорят, что душа младенца и вообще душа ребенка в наименьшей степени связана с его телом и с этим миром. Что только постепенно, со временем жизни и в процессе жизни, человеческая душа закрепляется как бы с телом. А так она вот очень-очень. Поэтому дети всегда теряют свои души, поэтому дети часто умирают, потому что их души постоянно уходят куда-нибудь и так далее, и так далее. Но обычно рассказов о том, что дети становятся вредными, злыми духами, какими-то зловредными, такого нет. Такого нет. Что же дальше? Когда умирает человек, то он не сразу, нередко даже понимает, что с ним случилось. Это тоже подчеркивали многие, это покой подчеркнуто и у монголов, и у якутов, и у нанайцев, что душа человека первые несколько дней ходит вокруг тела, точнее даже так, нанайцы рассказывают, что сразу в момент смерти душа, как бы получив полную свободу от тела, она начинает нестись по тем местам, которые ей были близки, к которым она была привязана. Но однако к третьему дню она возвращается назад. Она обходит, нанайцы рассказывают, она ходит по дому, пытается тормошить своих родственников, ничего не происходит. Якуты проще говорят, якуты просто говорят, что душа после смерти, она вот прибывает возле дома, ходит возле жилища. Самая распространенная история это про то, что она три дня ходит вокруг своего дома приблизительно. Вот. Но в какой-то момент, когда она наступает вдруг в залу, тоже к странный маркер, вот именно наступает в залу, и видит, что в зале не остается следа, человек понимает, что он мертв. То есть осознание смерти приходит не сразу. Именно почему-то вот когда не остается следа, и очень часто именно следа не где-то, а вот на кострище, на золе. Вот. И дальше начинается самое интересное. Потому что, понимая, что она мертва, если она вполне себе здоровая душа, то она как бы чаще всего, ну не чаще всего, но часто покидает мир живых. И пытается найти дорогу в мир мертвых. А есть души, которые лентяйничают и не хотят никуда идти, а просто сразу остаются с живыми и начинают как-то налаживать контакт с живыми или еще что-нибудь в этом роде. Вот. Парадокс заключается в том, что даже самые сильные, самые крепкие, самые просто вот какой бы ни был человек, по вере нанайца во всяком случае, он сам не найдет дорогу в мир мертвых, он не дойдет туда. То есть это настолько сложный путь, настолько далекий и в нем столько препятствий, что дойти туда не может даже самая сильная и крепкая душа. И сейчас я вам немножко, конечно же, прочитаю об этом пути, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Ну, например, у полинезийцев. Полинезийцы называют место, куда уходят души умерших, страною ночи. Многие из них съедаются там богами, другие же попадают на небо, отличающееся замечательной красотою, здоровым воздухом, изобильно пахучими и вечно цветущими растениями. Там наслаждаются хорошей пищей и различными удобствами. Туземец Макога, принадлежащий к племени Уати, рассказывал о странстве души в загробный мир. На пути к небесному своду ее встречает другая душа, указывая дорогу добрых людей. Это, кстати, у полинезийцев, вот, полинезийцы один из тех редких примеров, которые разводят вот эти добрые и недобрые пути. Вот, пройдя некоторое время, душа видит две дороги, идущие рядом друг с другом. Одна удобная, чистая, а другая грязная. Добрый и мудрый человек выбирает грязную дорогу, потому что он знает хорошо, что злые духи устроили хорошую дорогу, чтобы заманить туда душу. Далее его встречает женщина, которая старается соблазнить его. Спасшись от этой опасности, душа подходит к месту, с душами женщин не знаю, как происходит. где две женщины держат канат и размахивают им. Женщина, стоящая у чистой дороги, пытается опрокинуть умершего, но тот, идя по грязи, как можно дальше от нее избегает беды. То есть это параллельные две дороги. Вот, то есть это не две дороги для добрых и злых, а просто две дороги идут параллельно. Вот. Следующим препятствием является глубокий и узкий ров, пересекающий обе дороги, в котором пламя то поднимается, то опускается. Воспользовавшись удобным моментом, добрый дух проскальзывает в безопасное место, и там его встречают две старые женщины. Благодаря их попечениям он привыкает к новому своему жилищу. Несколько времени спустя божество Татапули приходит, окруженное толпой духов, для испытания нового пришельца. Одна из старух подает божеству материальное оружие Нула-Нула. Получив от Тула-Пули это оружие, дух бросает его в одну из птиц, находящихся чуть на пастбище, тут же на пастбище. Когда Вати-Вати видят падающую звезду, то говорят, это Нула. Теперь Татапули испытывает нового духа. Ну, то есть они говорят, что падающие звезды – это именно вот это оружие, которое метнул испытуемый умерший. И попал он в птицу или не попал, но вот эта падающая звезда – это как бы вот улетающее оружие во время испытания после смерти. Много сходного рассказывают с рассказами Макога, имеет описание странствия усопшего на тот свет в загробном селении своего племени удаяков на острове Борнео. Во время похорон могущественного Раджи певец в особом гимне воспевает эти странствия. Сначала умерший направляется к реке, через которую он должен переправиться, изготовивший себе лодку и весло. Потом он идет к уступам горы. Переплыв другую реку, он взбирается на гору Пулун, где встречает человека своего племени. Он достигает в своем странстве долины слез, где встречает многих мужчин, женщин и детей, которым должен дать одежды. Покинув долину слез, он видит большую личинку, которая дает немного клади, это растение такое. Потом дух умершего восходит на гору, где встречает рой мух и большого медведя. Медведю он должен подарить свинью. Идя дальше, он встречает рыбака, от которого должен откупиться, подарив пизанк и несколько кусков сахарного тростника. При переходе через одну реку он должен дать охраняющему переправу усики рыбы, ну, рот рыбы тоже называется. Затем ему встречается женщина, занятая толчением риса. Она убеждает его помочь в этой работе. Но дух должен поспешно удалиться и продолжать путь, на котором среди дороги он переправляется через огонь и встречает женщину с ушами такой величины, что под каждым из них можно укрыться от ливня. Ближайшими предметами... Вот вы смеетесь, а вдруг все так и есть? Вот чего вы смеетесь? Встретите такую женщину, вот тогда мы похихикаем. Да там женщина, которая вам не приглядывает. Да-да-да. Ближайшими предметами, попадающимися умершему в его путешествии, оказываются два древесных ствола. Через один он должен перепрыгнуть, другой разрубить своим мечом. Если дух принадлежит женщине, то он должен сделать на дереве нарезку ножом. Наконец, душа достигает горы Гуль-Гуль, и, взойдя на нее, приходит к сознанию, что она уже более не принадлежит миру живых. Представляете, сколько понадобилось, прежде чем человек осознал, что он уже не жив? Покинув гору, она вступает на узкую тропу. Вот это вот теперь начинается, кстати, самое интересное. Потому что во всех этих странствиях в загробный мир вот эти все предыдущие рассказы про то, кто встретился, там такая женщина с такими ушами, с другими ушами, такой дух тебе встретился, такой, их очень много встречается. Зверей куча встречается, чего там только не встречается. Но все время в итоге все приходит к одному образу. Это либо узкий мост, либо узкая щель, расщелина, либо узкая дорога, узкая тропа, как здесь. Вот, и вот... Я думаю, что здесь речь идет не об этом. В данном случае речь идет о том, что проникнуть в эту узкую дыру может только определенная, то есть только душа, ну, душа человека. Не то, что даже определенная, а вот именно умершая душа. Потому что Этот образ действительно очень широко встречается, узкой дороги или узкого моста, он есть и в Евангелии, про узкую дорогу он есть и в исламе, он есть в Коране, естественно, про мост, который ведет через преисподнюю и по которому нужно будет пройти после смерти. Он есть в зороастрийском Иране, много где он встречается. Но где-то он маркирует собой нравственность, то есть человек, обладающий нравственностью, может пройти, а не обладающий нравственностью не может. Но в данном случае он не маркирует нравственность. Он маркирует, я даже не знаю что, но в любом случае пролезть туда может либо душа, либо шаман. Вот как бы это вот и есть, она такая узкая щель, в которую, или как тоже красиво очень, я читал, только не помню сейчас в каком народе, какой шаман сказал, щель, в которую дует ветер, в которую соскальзывает шаман во время камлани, или в которую уходит душа. И вот здесь-то как раз это и есть вот та точка, которая отделяет мир этот от мира того. А вот, кстати, вот я, кстати, на днях тут тоже взял вот эту точку отделения мира. Я вот тут, вот иногда вот только что в действительности, может быть, сам момент смерти, с точки зрения умирающего человека, он, может быть, никак что ли не выделен, то есть но возврата уже нет, а человек пока это не понимает. То есть каждый сам момент смерти получается субъективно влияет, только умирает то, что никак не выделен особо, получается. Ну, в общем, да, наверное. Значит, так, значит, узкая дорога. Так. Подождите. Я куда-то потерял. На медведя он ожидал свинью, да? Да, вот. Значит, да, ну и, в общем, короче, по этой дороге узкой он протискивается, и он доходит до мира, вот это как раз мир его предков, то есть это именно где, мир, в котором его родня. Вот. Так что, да, и эти странствия, они просто кто-то лезет в нору, кто-то идет в какую-то вот такую узкую тропу, иногда вот поднимаются в гору, но это удивительно, на самом деле, когда рассказывают о горе, и это очень интересно, вот. Про то, что иногда все-таки есть какая-то такая другая, неподземная локализация. Потому что очень часто, даже когда говорят про гору, в итоге все равно эта узкая тропа сворачивает куда-нибудь внутрь горы, и в этой, внутри именно горы этот мир устроен, а не на вершине ее отнюдь. Вот. Так вот, проделать этот путь не так легко. И поэтому нанайцы верят, что душе даже самого сильного человека это невозможно. И поэтому, как ни странно, когда приглашают, да, на третий день стараются хоронить. Кстати, универсальные вот числовые, вот числа те же самые, 3, 7, 9 и 40, вот они вот просто сквозняком через все проходят. Вот, на третий день стараются хоронить. Вот, иногда, правда, это не очень принципиально. И вообще, как ни странно, то, что происходит с телом, не очень принципиально. Тело одевают в определенного рода костюм и хоронят в землю с третьего по седьмой день. А вот потом начинаются малые поминки, и они выглядят совсем не так, как нам кажется. Для этих малых поминок приглашается шаман, и он, начиная камлания, сначала ищет душу, но не для того, чтобы ее проводить в мир мертвых, а наоборот, чтобы вернуть ее назад, в мир живых. Поэтому шаман, который приезжает на первые поминки, это не обязательно сильный шаман. Это может быть почти любой шаман, потому что душа обычно недалеко уходит, даже если сама уходит. Это очень трогательно. Например, на найцы хоронят, и на погребальной одежде они делают такие нашивки на руки и на коленники, потому что верят, что да, вот душа с телом, они очень соединены, и поэтому они верят, что когда душа пойдет в мир мертвых, она устанет, она поползет. Вот, и вот ей будет, чтобы она не стерла себе колени и руки, чтобы хоть как-то облегчить ее путешествие, именно покойнику нашивают на колени и на руки, такие вот нашлепки делают, перчатки специальные на коленники. Вообще с телом интересно поступают. Косички умершего или к пальцу умершего привязывают веревку. Эту веревку вытягивают из могилы и привязывают к соседнему стоящему либо дереву, либо столбу. На этот столб вешается что-то наподобие скворечника. Туда будут приносить еду. Вот, то есть, вот, понимаете, прямо как телеграф, то есть, вот все связано через веревочку. Вот, на вопрос той же Анны Смолик, кому адресован, какой душе адресована эта еда, то есть, какая из душ будет есть эту еду. Первая душа у суки, которая живет на могиле умершего, или панян, который отправляется в мир мертвых, единого ответа ей не дали. Так вот, в карманы умершему зашивают самогдан. Самогдан – это разноцветные лоскуты ткани, сшитые в определенной последовательности. Их набивают в карманы, зашивают, это все делают при похоронах, хоронят, а после похорон зовут уже шамана. Шаман на похоронах не присутствует. Значит, когда начинается камлание, то он сначала ищет душу, ввиду того, что душ очень много. Камлание – это то действие ритуальное, которое совершает шаман. То есть камлание – это, собственно, то, что совершает шаман. От алтайского кам. Кам – это шаман по-алтайски, то есть камлать, в смысле шаманить, вот так вот. Вот. Начинается камлание, но начинается оно с того, что шаману нужно найти душу, и ему нужно не ошибиться. Поэтому, когда он ищет эти души, а он ищет, ну, естественно, на путях шамана там тысячи душ встречаются, он находит душу умершего человека, и если это тот умерший, которого он нашел, он во время камлания, он вскрывает ему карман, как бы в трансе, и тянет оттуда этот самогдан, называя цвета и последовательность, в которой они были туда зашиты. Он не ошибается. Это тоже этнографы засвидетельствовали, я об этом вам говорил уже, просто советские этнографы старались это объяснить тем, что хитрый шаман сначала подсылает какого-нибудь своего друга или знакомого, который должен разведать все, про какие цвета как зашили, потом он этому шаману рассказывает это все тайником, а потом уже шаман приходит и вот типа он угадал. Ну вот в такое. Объяснение советского этнографа, оно было такое, происходящего. Так вот, вынув этот самогдан, душа, в общем, оказывается та, которая оказывается, и душу возвращают назад. При этом нанайцы верят, что так как смерть болезненна, и смерть это очень такой болезненный процесс сам по себе, то и душа умершего человека нуждается в исцелении. Когда шаман притаскивает душу назад, то для этой души строят такой небольшой шалашик перед юртой обычно. В него из одежды умершего или же из соломы, а чаще всего из того и из другого, соломы набивают одежду умершего, самое простое. Вот, делается кукла, в эту куклу вселяют, он вводит как бы эту душу умершего, и начинается процесс ее исцеления вот в этой кукле мугде. По-моему, она мугде называется, если не ошибаюсь. Значит, при этом он чистит ей горло, это все описано, там замечательная песня есть, которая, когда он ей чистит горло специальным таким посохом из сухой связанной травы, в такое, значит, он как бы чистит горло душе, приговаривая, что он вычищает спекшуюся кровь всяких насекомых, и песня заканчивается просто почти слоганом из рекламы «Орбит», «Будет у тебя чистое дыхание», заканчивается песня шамана. Вот, когда душа исцелена, тогда ее... Он ее исцеляет в этой кукле мугде, а к этому моменту у нанайцев уже готова фигура панё, или фанё, ее по-разному этнографы записывают русскими буквами, транскрипцию по-разному. Это фигурка, в которую в итоге и должны вселить душу умершего человека. Когда эта душа туда вселяется, то еще год эта душа живет вместе с год, от года до двух, вместе с, ну, собственно, живыми, ей подносят еду регулярно. Если умерший курил, ему вставляют трубку в рот, в панё, там просверлено такое отверстие, ему вставляют трубку покурить. Кое-где эти фигурки делают из одежды умершего, опять-таки. А кое-где наиболее просвещенные, скажем так, цивилизованные, используют для этого фотографию. Ну и опять-таки, если вы сегодня знаете, как поступают нередко с портретами умерших людей у нас вполне в городе Москва, вот точно так же ставя перед ними стопку с водкой. Там, я сам видел водку и хлеб. Это видят, достаточно зайти на кладбище, чтобы убедиться в том, что перед каждым портретом или там перед каждым... Ну, сейчас уже, кстати, не так распространено. Ну, на Пасху, правда, все равно все завалено. Все яйцами, хлебами. И... Давайте не сейчас, давайте вот в конце. В конце. Молодой человек, давайте лектора послушаем. А потом вы в конце скажете. Вот, и то есть эта распространена традиция, видимо, она говорит о том, что, еще раз говорю, и наши предки до христианизации поступали приблизительно таким же образом. Так вот, ее будут кормить. Год, два года она будет кормиться. Причем срок зависит не потому, что он регламентирован как-то. Он зависит от того, есть ли шаман подходящий и есть ли у подходящего шамана время, чтобы совершить главные поминки. А главные поминки – это самые сложные поминки, когда душу нужно будет доставить именно вот в мир мертвых, который на найце называют словом буни. Собственно, главные поминки называются либо коса, это сокращенное, вот, а шаман, который производит и может произвести главные поминки, это вот коса ты сам. В течение года, пока душа человека живет в этой фигуре, принято воспринимать его как живого. С ним разговаривают, ему все рассказывают. Особенно молодые мужчины или молодые женщины, то есть опять-таки люди, умершие как бы не своей смертью, не своевременно, вот их особенно побаиваются и остерегаются, особенно если у них остались вдова или вдовцы, да, то есть там жена или муж. Потому что для женщин есть целый ряд правил, как она должна себя вести в течение года, полутора лет, пока будет это, в фигуре сидеть ее муж. Там есть ограничения на встречи, на друзей, естественно, вообще на веселье. Вот. И есть замечательные уловки, значит, когда, значит, тещи нашивают, не тещи, а как называют, свекрови нашивают своим... Да, невесткам на платье нашивают колокольчики. Вот вдовицы у нанайцев нередко на платьях носят колокольчики, для того, чтобы душа... Колокольчик – это знак чистоты. Если на тебе нашит колокольчик, то душа твоего умершего, ну, как бы, супруга, она знает всегда, где ты находишься. Вот в чем подвох. Вот, поэтому неблагодарные жены периодически подходят и стучат вот так вот этим платьем обо что-нибудь, там, либо о порог, либо о дерево, таким образом стряхивая душу мужа и идя, ну, вот куда она там по своим делам, если уже эти дела наметились. Вот если, да, этих вот этих историй их прям вот очень-очень много. И, в общем, в них можно зашиться. Прочитаю небольшой кусок Нимгана, это первых поминок, пожалуй, что... Угольдов, Нимгана Угольдов. Ну, опять-таки, собственно, это Лопатин, он начинает с того же самого. Гольды чрезвычайно боятся души умершего. То есть это вещь, которая уже... Вот. Так, сейчас мы пропустим. Нимган устраивается очень торжественно и шумно. Приглашаются все родственники и много гостей. Все одеты в лучшие праздничные костюмы. Изготовляется много кушаний, запасаются в изобилии водка и табак. Шимкевич пишет, что для Нимгана, на котором он присутствовал, потребовалась мука гречневая, крупа, бобы, белые и красные, ярбуда, рис, китайская лапша и ханшин или водка. Значит, отваренная крупа, рис, бобы были разложены по китайским чашкам, гречневую же крупу, кроме того, насыпали в большие плоские плетеные корзины, из муки пеклись хлеба разных форм, хлеб, изображающий глаза птицы Газа, значит, по одной для каждой фигуры, а Шемкевич был на Нимгане сразу несколько, то есть на возврате нескольких душ. Вот, каждый хлеб в виде птицы, значит, для каждой вот этой фигурки предназначен. Потом еще 5 сортов санджеха, потом хлеб под названием тоя по форме напоминающий маленькие чашечки, вот, потом моритон и круглый калач. Когда все приготовления к Нимгану будут окончены, посылают несколько человек в лодке за шаманом. Кстати, удивительная вещь, образ лодки очень сопутствует шаманизму. Вот этот вот Лопатин говорит о традиции ездить за шаманом в лодке и вести шамана на поминки в лодке. Хотя понятно, что не обязательно, можно пройти пешком, но все равно стараются плыть в лодке. То есть прокладывай путь таким образом, чтобы путь лежал через воду, чтобы нужно было сесть в лодку и проплыть. Очень много в петроглифах и вообще во многих изображениях умершие изображены в лодках, как они плывут. То есть вот этот вот момент перехода реки и даже вот это странствие, которое я вам уже читал, да, путь души, он тоже подразумевал, что умерший несколько раз переправлялся через некоторый водный поток в лодке. Это очень широко распространенная вещь. Так вот, приглашение шамана представляет довольно длинную и сложную церемонию. Тем не менее, ее всегда проделывают, хотя и сам шаман, и все соседи далеко в округе хорошо знают, какой шаман будет участвовать на поминках, на какой день назначены поминки и всю прочую информацию. Шимкевич описывает обряд приглашения шамана. Вскоре в фанзу шамана начали входить посланные. Шаман, здороваясь, спрашивал, зачем пожаловали, кто вас прислал. Посланные пояснили, что просят его на поминки. Тогда шаман, указав одному из гольдов на чердак, приказал достать свои вещи, а один из посланных достал из-за пазухи ханшин и начал разогревать его. Разогрев ханшин, он разлил его в чашку. Все пришедшие встали на колени перед шаманом, который, приняв чашку с ханшином, окропил им посланных, и когда последние трижды поклонились до земли и встали, то он каждого из них угостил напитком. Затем, взяв в руки свою одежду, которую принес один из присутствующих, шаман стал окроплять ее ханшином. В это время посланные, опустившись на колени, начали отвешивать земные поклоны. После этого один из парней подал шаману разогретый перед огнем бубен. Раздались медленные удары по бубну. Шаман заунывным голосом начал созывать помощников своих бурханов. Вызывал он самого большого бурхана и пропел легенду о первом шамане. Между пением выделялись возгласы. И неоднократно слышалось слово «буни» – название мира мертвых. Последние звуки песни заунывным голосом подтянули все присутствующие, и шаман, передав бубен, встал на нары и начал одеваться. Сбросив свой грязный халат, он надел чистую холчевую рубаху, два новых халата, из которых верхний, и пару перхней чучунчовы, и пару толи, предварительно окропив их ханшином, захватил кисет и трубку и вышел на улицу в сопровождении посланных за ним и гольдов, собравшихся из всего селения посмотреть на отъезд шамана. Подойдя к берегу, шаман еще раз спросил, куда его везут, и, получив разъяснение, сел в лодку. По приезде к берегу против фанзы, где должны были происходить поминки, шамана встретили родные умершего приветствием на коленях, подношением ханшина, затем ввели его в фанзу, где шаман занял место на правой наре против входа. Как только шаман входит на поминки, тут же выставляют эту будущую фигурку панё, ее начинают чествовать, перед ней кладут листовой табак, ставят чашку с водкой, раскуривают трубку, вставляют в отверстие идола. Табак присутствующие берут по листку и скручивают себе из него сигары, которые вплетают себе в волосы, а впоследствии вынимают оттуда, закуривают и вставляют по очереди в отверстие идола. В это время шаман ухаживает за фигурой, следит, как присутствующие делают ей подношения, вставляет трубки и сигары идолу, раздает присутствующим положенный перед панё табак и прочее. После этого он, причем, то есть видите, все это приносится ей, но при этом все это используют и все остальные. То есть есть такой момент постоянного чередования между, то есть все, что приносится душе, то есть это, короче говоря, это некая общая трапеза, причем состоящая не только из еды, но еще и табака. То есть все это подносится в трубке, но при этом все это курят сами. Курят сами, дают в эту трубку, да, и так все это кружится. То есть такое вот идет своего рода такое общее пиршество, вот, на которое умерший принимает самое непосредственное участие. Сейчас. Значит, когда шаман входит в шалаш к панё, все участники поминок располагаются вокруг шалаша. Шаман, как и прежде, становится служителем панё. Осмотрев панё, мугде и шалаш, и найдя, что все исправно, шаман приступает к самому важному обряду нимгана. Отыскивает душу поминаемого покойника, опознает ее и вводит ее в панё. Он начинает бить в бубен, сначала редко и тихо, потом удары сыплются все чаще и чаще, и сила их возрастает. Повторив это несколько раз, он начинает заунывное пение, сначала чуть слышное, но постепенно усиливающееся. Он обращается к своим покровителям, просит их помощи и руководства в трудном камлании. Он как будто бы видит и слышит своих духов и разговаривает с ними. В это время он неистово бьет в бубен, силою качает головой из стороны в сторону и постепенно входит в экстаз. Когда же он, наконец, достигает этого состояния, то соскакивает с места, бегает в разные стороны, прислушивается, всматривается, то прячется, то к кому-то подползает, незаметно подходит на цыпочках. Таким образом, сам шаман ищет душу поминаемого покойника и укрывается от враждебно настроенных к нему злых сионов. Ну, сионы – это свены, но злые духи. Все присутствующие внимательно в безмолвии следят за всеми действиями шамана. Шаман долго разыскивает душу. Наконец он произносит радостное восклицание, обхватывает что-то невидимое своими руками. Это значит, что душа поймана. Все родственники и многие знакомые радостно восклицают вслед за шаманом и приближаются к нему. Теперь шаман начинает опознавание. Он задает родственникам различные вопросы и убеждается сам, что убеждает родственников, что найденная душа действительно та самая и принадлежит именно этому покойнику. Здесь может случиться неожиданное и печальное обстоятельство, что найденная душа больна болезнью, полученной уже либо при смерти, либо после смерти, или же она пылает ревностью или местью по отношению к супруге, которая не выполнила траура или же изменила покойному мужу. Ну, это в смысле в ближайшие 3 дня, потому что это все очень быстро происходит. В таких случаях шаман, а за ним и все присутствующие, издают вопль печали и сейчас же начинают лечить заболевшую душу или же умиротворять ее ревнивую месть. В последнем случае шаман приходит в ярость, хватает нож, набрасывается на вдову-изменницу и даже наносит ей рану в грудь. К этой ране тут же прикладываются тончайшие черемуховые стружки, пачкают эти стружки в крови и затем шаман подносит их духу. Ну, то есть, как бы он этим выказывает момент отмщения. Ну, естественно, рана, конечно, не смертельна, как вы догадываетесь, для женщин. После всех описанных обрядов шаман исцеленную и умиротворенную душу внедряет в панё. Вот как Шимкевич говорит об этом. Шаман встал, неровными шагами вошел в шалаш, стал перед панё на колени и начал передавать найденную им душу умершего. Облокотившись руками на панё, он опустил на нее голову и глубоко вздыхая, скрежеща зубами, проделал обряд вкладывания души в панё, для чего, приподняв одну из пол халата, взял одну из лежавших богдо, это вот травяной посох, провел им несколько раз по панё и, обращаясь к родным умершего, начал проверять по приметам, которые имеют эта душа. Принадлежит ли она покойному. То есть вы видите, этот обряд, он немножко может быть чуть-чуть по-разному выстроен, но элементы одни и те же. Узнавание души, умиротворение души, исцеление души и, собственно, вселение ее в панё. И вот мы добрались до самого главного. Это, естественно, последний, собственно, путь. О, кстати, тоже интересная вещь. Укажу еще на одно обстоятельство, а именно, укажу на верование, что невидимо присутствующие покойники лишь в том случае остаются довольными, если каждый из гостей будет сыт, пьян и весел. Если же кто-нибудь, хотя бы один человек, будет чем-нибудь недоволен, то и покойник останется недоволен и зол. Поэтому, как вы понимаете, поминки начинаются, в общем, да, а заканчиваются за здравие, скажем так. И вот мы подходим к обряду Каза Таори. Это самый длинный и самый у нанайцев главный обряд. Еще раз говорю, для такого обряда ждут очень долго, потому что не каждый шаман может подобного рода обряд провести. А именно это как раз обряд схождения шамана в мир мертвых. Обряд этот описан много раз, а вот то, что видит шаман, описано очень редко. Наоборот, все, вот как ни странно, об этом писал Радлов, об этом пишет Илиада, собрав очень много сведений, как бы совокупив их, он говорит, что очень много записей шаманских камланий с рассказом о том, как шаман поднимается на небо. Очень много шаманских песен, повествующих о том, как шаман поднимается на небо. Но найти адекватное описание камлания в подземный мир, а тем более найти адекватный текст этого камлания, то есть именно какую-то шаманскую песню, очень и очень трудно. То есть, как ни странно, это наиболее таинственная часть жизни шамана, да и вообще, видимо, жизни человека. По тем текстам, которые можно собрать, Илиада приводит вот одно из таких алтайских, один из алтайских вариантов нисхождения в преисподнюю. Судя по текстам, шаман спускается вертикально, по очереди проходя 7 ступеней, или же подземных стран, именуемых пудак, что в точном переводе препятствие. Его сопровождают его предки и духи-помощники. После преодоления каждого препятствия он описывает новую подземную эпифанию. Слово «черный» повторяется почти в каждом стихе. На втором препятствии он упоминает о чем-то похожем на металлический шум. На пятом он слышит шум волн и вой ветра. Наконец, на седьмом, где находится источник 9 подземных рек, он видит дворец Эрликхана. Эрликхан – это у алтайцев самое страшное, что может быть, это бог подземного мира. То есть, как бы дух, высший дух подземного мира. Построенный из камней и черной глины, охраняемый со всех сторон. Шаман читает перед Эрликом длинную молитву, в которой упоминаются также и Бай-Ульген. Бай-Ульген – это небесный дух, это бог. И приходя к Эрлик-хану, шаман упоминает Бай-Ульгена, он упоминает, потому что это единственный авторитет перед Эрлик-ханом, как бы остальные для него совсем не авторитет. Поэтому в этой молитве он и упоминает этого небесного духа. Затем он возвращается в юрту и информирует присутствующих о результатах своего путешествия. Одно из описаний ритуала оставил Потанин. Шаман начинает путешествие от самой юрты. Это не тот Потанин. Он избирает дорогу на юг, проходит через соседние края, забирается в Алтайские горы, мимоходом описывает китайскую пустыню из красного песка. Дело в том, что путь в подземное царство лежит какое-то время по горизонтали. То есть какое-то время шаман уходит в камлане, и он называет вещи, которые все знают. То есть реальные географические места. Ну, то есть, грубо говоря, если бы я сейчас вошел в это состояние, то я бы вам стал рассказывать, как я иду по Моросейке, мимо Макдональдса и так далее. Но все равно, рано или поздно, вот эта земная дорога, хорошо известная всем, вот, она соскакивает вот в эту узкую тропу, и вот туда уже, в подземный мир. Затем он проезжает на коне железную степь, которую... «Сорока не перелетит. Мы ее проезжаем с песней», — кричит шаман, обращаясь к зрителям. И начинает песню, которую они хором поддерживают. Перед ним открывается новая степь блеклых цветов, которую не перелетел бы и ворон. И шаман снова обращается к магической силе песни, и зрители хором его поддерживают. Наконец он достигает железной горы Темир-Тайкша, вершинами касающейся неба. Взбираться опасно, шаман мимически изображает трудное восхождение и, достигнув вершины, глубоко и устало дышит. Гора покрыта побелевшими костями других шаманов, у которых не хватало сил дойти до вершины, и костями их коней. После покорения этой вершины он снова поедет верхом и достигнет отверстия, служащего проходом в преисподнюю. То есть, видите, он долго-долго поднимался в гору, но мир мертвых не там. То есть он не в горе, он не на горе, не на вершине, не в небе, а он там, внутри. Это место, эта щель называется Ермеси, что в переводе «челюсть земли», или Ер-Тунинги, «дымарь земли». Спустившись туда, Шаман сначала прибывает на равнину и видит перед собой море, которое он переходит по мосту шириной с волосину. Чтобы создать волнующийся образ своего перехода через море, шаман шатается и падает, и чуть не падает. В глубине моря он видит кости многочисленных утонувших шаманов, поскольку пройти этот мост нелегко. Шаман проходит мимо места наказания грешников и видит человека, прибитого за ухо к столбу, за то, что он при жизни подслушивал за дверью. Другой, который клеветал, подвешен за язык. Обжора, окруженные лучшими яствами, но не может до них дотянуться. Вот это, кстати, интересно, понимаете, все, в чем вся штука. Вот есть эти истории, вот я вам говорил уже еще в прошлый раз, что у них есть некие корреляты, то есть у них есть понимание нравственности, то у них есть некие представления о том, что есть хорошо и что такое плохо. Но при всем при этом, и даже при том, что вот есть такие описания, где за язык подвешен лжец, а за ухо подвешен сплетник, вот, а при всем при этом... Мир мертв, все на один. И все равно в итоге души, это не важно, но душу, вот ту душу, которую шаман туда потащит, даже если эта душа была клеветника и сплетника, он ее потащит не для того, чтобы ее там прибили, а он ее как раз потащит в эту самую щель. Пройдя через мост, шаман снова едет верхом по направлению к жилищу Эрлик-хана. Ему удается туда попасть, несмотря на сторожевых собак и привратника, которого в итоге удается подкупить подарками. Для этой цели перед отправлением шамана были приготовлены пиво, вареная говядина и шкурки хорька. Получив подарки, привратник позволяет шаману... Кстати, друзья, вот вы смеетесь, а сколько всего в могилу кидает до сих пор? Сегодня просто эквивалент, сегодня эквивалент денежный, сегодня монеты сыпят в могилу. Но поверье оттуда же проистекает. Это поверье, проверье. Ну вот я видел много раз и даже сыпал, доводилось. А вот это поверье, согласно которому оно там понадобится. То есть это некая жертва. Телефоны кладут. Даже телефоны кладут. Ну я думаю, что это уже какое-то новое, такое, это уже неошаманизм. А вот. Получив приготовленное пиво, говядину и шкурки хорька, привратник позволяет шаману войти в дом Эрлика. Начинается самая живая сцена. Шаман направляется к двери шатра, в котором происходит сеанс, и делает вид, что приближается к Эрлику. Он кланяется перед царем умерших и пытается обратить на себя его внимание, дотрагиваясь до своего лба бубном и повторяя приветствие «Мергу-мергу». И тут же начинает кричать, показывая, что Бог его заметил и очень рассердился. Шаман скрывается возле двери шатра, и церемония повторяется 3 раза. Наконец Эрлик-хан обращается к нему со словами: «Те, у кого есть перья, не долетают сюда. Те, у кого есть когти, не добираются сюда. Ну ты, черный вонючий жук, откуда ты пришел?» То есть вы видите, да, что шаману приходится быть больше, чем просто птичкой. Вот. Шаман перечисляет свои имена, имена предков, и приглашает Эрлика выпить. Он делает вид, что наливает вино в свой бубен и предлагает его царю ада. Эрлик принимает, начинает пить, и шаман имитирует даже икоту Эрлика. Затем он дарит Эрлику предварительно убитого быка, одежду и меха, развешанные на веревке. Шаман предлагает их, касаясь рукой каждого из этих предметов. Тем временем Эрлик-хан напивается, а шаман усердно изображает опьянение. Бог становится благожелательным, даже благословляет его и даже обещает ему приумножить состояние. Вот. Но это одно из описаний достижения, да, вот там Эрлик-хана у алтайцев. Когда наступает момент да, вот это путешествие в мир мертвых, оно может быть с разной целью проводимое. А вот как ни странно, у алтайцев путешествие к Эрлик-хану проводится с 2 целями. Это вот либо, как в данном случае, кое-что от Эрлик-хана получить, а именно у него можно добиться, как ни странно, хорошего урожая и так далее. Вот. И в данном случае шаман ради этого туда ходил. Но также туда ведут и души умершего. Нанайцы говорят, нанайцы не верят, ну, нанайцы не считают, что в мир мертвых нужно ходить ради какого-то хорошего, благополучного, там, я не знаю, урожайного года или ради хорошей охоты, но однако к коса, как ни странно, предваряется странным действием. Короче говоря, с одной стороны, когда приезжает этот шаман, самый сильный шаман, способный вернуться из мира мертвых, то все повторяется. Опять-таки повторяется Нимган, снова устраиваются большие поминки, снова обхаживают панё, снова готовят такой же шалаш, вот этот Итаан, снова готовят куклу Мугде, снова связывают панё с куклой Мугде ниточкой, которая символизирует, ну, конечно, как пуповина, да, как некая соединяющая, такая вот соединяющий элемент, по которому душа должна перебраться из одного предмета в другой предмет, и потом старая бабка клюкой обрубит эту веревку со словами «один иди, никого не бери, если вернешься, дети будут страдать». Вот, повторяются все вот эти подношения, все-все-все повторяется. Все, опять-таки, фигуру по нём из дома не несут родственники, это я вам уже сказал. Вот, все плачут, и когда вот в Мугде уже переселили фигуру, душу умершего, ее сажают на сани садится и сам шаман, и вот здесь, как бы и от этого начинается главное странствие именно вот в подземный мир. Интересно, что прежде чем сесть на сани, устанавливается столб, по которому шаман карабкается наверх. Опять-таки он в состоянии транса, он как бы взлетает на этом столбе, как птица, и оглядывает будущую дорогу. Когда он оглядывает будущую дорогу, то он попутно сообщает разные новости для живых. Ну, например, он говорит, когда лучше будет сажать, или какого числа, или там, когда идти на охоту, и в какую сторону идти на охоту. На какой берег лучше ехать ловить рыбу, где будет лучше рыбалка. То есть, как ни странно, во время поминок решаются вот такие утилитарные вещи, вполне прагматичные, да? Вот, но, полетав птичкой, тоже распространенная вещь, шаман как бы разглядывает будущую дорогу, насколько она чиста. Он возвращается назад. Вернувшись назад, он садится в сани, запрягает своих духов, и вот тут начинается, собственно, поездка в мир мертвых. Какое-то время он едет вот этой вот вполне обычной прозаичной дорогой, которую все знают, но он доезжает до некой вот точки, сворачивает под землю, и дальше начинаются вот эти тяжелые-тяжелые странствия. Иногда это все описывается через сани, иногда описывается, что шаман летит птицей, там несет душу в когтях, иногда он там плывет, по-разному это все описывается, суть не в этом. Как ни странно, главное бывает, когда он туда прибывает. Когда он добирается до Буни, то он не въезжает в сам мир мертвых, вот где именно, он видит город, ну, деревню. Из этой деревни, увидев, что прибыл новенький, оттуда начинают как бы переть умершие. Естественно, очень радостные, с большим желанием пообниматься и рассказать, и поспрашивать шамана про мир живых, и заодно там еще поболтать. Вот. Но, естественно, шаману это все даже близко не нравится, потому что все шаманы как один говорят, что задерживаться там нельзя. Что все эти теплые объятия умерших, они все грозят только смертью. У нас, кстати, это до сих пор... Да, ни в коем случае нельзя ходить в этот мир, в их дома, там они будут звать выпить, звать покушать. Они вообще очень добродушные, но на это ни в коем случае нельзя покупаться. Вот, это знаете, на что похоже? На наше поверье о том, что если во сне умерший приснится и позовет тебя в свой дом, это к смерти. Вот, так вот, значит, ну, поэтому он слазит со своих саней, или довозя вот эти, иногда он сразу несколько душ умерших тащит, потому что, еще раз говорю, сильного шамана найти очень нелегко. Лазо, с которым я разговаривал, тувинский шаман, я говорил об вот тем, кто ходил, я рассказывал о нем, я у него спрашивал, ходил ли он в мир мертвых, он говорит, ходил, говорит, но больше не хожу. Во-первых, потому что тяжело, во-вторых, потому что очень трудно хождение в мир мертвых совмещать с чем бы то ни было другим. Вот, а мне нужно сейчас лечить людей, говорит, это уже все, у меня нет уже сил, как бы, что это очень тяжело вот ходить в мир мертвых. Ходить и уходить оттуда, вот, как бы странно, уходить тяжелее. Ходить-то тяжело, а уходить тяжелее. Главное, что шаман пропихивает душу вперед себя, и в целом поведение шамана можно охарактеризовать так, улыбаемся и машем. Потому что он всячески пытается с одной стороны никого не обидеть, а с другой стороны он отползает оттуда. они его пытаются окружить со всех сторон, они его обнимают, они спрашивают, как у него, как его зовут. Он ни в коем случае своего имени не называет им. Он называет себя каким угодно, но чужим именем, чтобы его туда не затащили. Вот. И всячески он оттуда уходит, как бы перекидываясь с ними какими-то отдельными фразами, но он старается залезть на своего Хавена поскорее и умчаться оттуда как можно быстрее. Вся проблема в том, что шаманы некоторые помирают, не выходя из этого состояния. И, как ни странно, этнографы это тоже засвидетельствовали. В советской этнографии несколько таких случаев было. Другой вопрос, что советские этнографы объясняли это психосоматикой и самовнушением. Вот. Но история про то, как шаман выходит из транса после проводов... Шаманка. Я очень хорошо помню одну историю про шаманку, вот, которая вышла из транса и... В советские годы, да, советский этнограф, вот он записал, она вышла из транса после проводов умершего, и совершенно вот такая ее колотила, бледное лицо в припадке, и она сказала только одно, что все, я осталась, то есть я мертва. И действительно, она очень сильно, просто буквально сразу слегла, в течение там вот суток она скончалась. Вот, это факт. Это факт. Но просто еще раз говорю, этнографами очень часто объясняемы психосоматикой самовнушение. Мир мертвых затягивает. Некоторые шаманы, не ходившие в мир мертвых, рассказывают, что мир мертвых выглядит просто как черная дыра, как некая воронка, в которую тянет. И вот этот вот образ воронки, да, вот он как раз объясняет, почему оттуда так трудно выбраться. Ну, выбраться из воронки, в принципе, нелегко. Вот, то есть это все время туда затягивает. Но при этом шаманы, вот есть шаманы, главная цель жизни их и главное вот их ремесло, это вот хождение туда. Они очень почитаются обществом, эти люди. Вот. Ну, друзья, пожалуй, что вот на этой... Да. Ну, вот такой вот ноте я и закончусь. Время наше, в общем-то, уже давно закончилось, уже почти 9. Вот, если я правильно понимаю. Ну да, без 15:09. Время подходит к концу. Если есть вопросы... Можно вопрос? Да. Вот получается, как я поняла, что профессия шамана, если это слово уместно, такая эксклюзивная, а люди умирают часто, и не все занимаются вот этими походами в мир мертвых. Как же это оформляется вот в этих народах, если скажем, вот, шаман только лечит, или нет шамана? Вот что тогда? Или, например, эпидемия, Великая Отечественная война? Ну, все просто. Те души, которых не проводили по каким-то причинам, они вредят. Они становятся злобными. И тогда шаманы должны просто защищать. Но, как показывает практика, шаманы, во-первых, не переводятся, а во-вторых, даже один шаман готов обслужить очень много покойников. Все может разом тащить несколько душ. Проблема путешествия в мир мертвых не в количестве душ и не в тяжести душ, а именно в трудности пути. Поэтому, в принципе, бывало такое, что некоторые души там по 2-3 года ждали такого приезда шамана, и потом он приезжал и целым скопом везли. То есть вот буквально вот разом, вот это было разом. Тут главное, чтобы душа, как бы вам сказать, чтобы она... была спокойна, чтобы с ней учтиво обращались, чтобы ее регулярно кормили, чтобы совершали те жертвы, память о ней держали, чтобы они часто рассказывали про то, чтобы с ее вещами аккуратно там относились. То есть вот не без раздражения, чтобы ее, короче говоря, помнили и почитали, тогда она не будет лютовать и, в общем, все. Да, и вот еще вот эти сказки очень важны. А вот, между прочим, мне вот иногда все тут касты, то есть кресток в тело, многие знают, есть параллели там о том, что мир там под землей, так может быть они просто унаследовали веру в том, что мир был потерян от праотца Адама, ведь Адам Господь дьявольски распреземлялись и в землю отвидели, что они просто унаследовали эту веру от праотца Адама, то, что под землей находится мир города. Ну, может быть. Я не знаю. И кстати говоря, вот то, что вы когда это объясняли, вот, мне кажется, действительно, некоторые параллели это имеет, в том числе и с аскетическими там видениями разных святых, и поэтому, может быть, к этим шаманам можно поехать и сказать, что даже христианство учение о загробной жизни, чем похоже на их учение, разница, по сути, только в одном. Они считают смерть непреодолимой, а мы, христиане, считаем, что смерть преодолена воскресенье Христовым, и говорите на этом основании крещения. Так что они так миссионерство. Ну, как показывает практика, они очень плохо поддаются миссионерству. Почти не поддаются. Их не, вы поймите очень простую вещь. Они не верят в небесный мир, их не интересует бессмертие, именно потому что оно их не интересует. Во многом. У них нет проблемы смерти. Она для них не является проблемой. Она не является для них проблемой. Да. Скажите, вот согласно вот этой вот вы развили эту картину, вот есть ли какой-то конец в мире мертвых? Да. То есть они, например, там же миллионы людей скапливаются. Да. Ну, во-первых, миллионы людей, это для них непонятно, потому что они не видели миллионов людей. Они живут своим миром, этот мир достаточно замкнут. Миллионы людей они видят только в числе русских, а нанайцы не видят миллионов людей. Поэтому представления их о мире мертвых, они не универсалистские. Они вот именно, заметьте, они локализованы. Это деревня, это какое-то там пастбище, это какой-то род, родовое поселение. Но это не вселенское царство, в котором все умершие. У них нет даже категорий, при помощи которых они бы говорили о вселенскости проблемы, да, вот что там все умершие, скапли, перенаселенность мира мертвых, у них нет, это даже, но, при этом есть другой вполне рациональный вопрос, если там точно так же, как здесь, значит, там, по идее, должны и умирать. И вот, как ни странно, многие нанайцы действительно рассказывают, что и в том мире тоже есть смерть, и есть некий субмир мертвых, то есть это мир мертвых после мира мертвых. И некоторые нанайцы даже рассказывали о Нисмоле своеобразную идею перерождения души, что пройдя несколько таких миров мертвых, душа освобождается и вновь вот такой птичкой взлетает на это дерево и снова там сидит, чтобы снова родиться. Впрочем, как считают религиоведы, в большей степени считается, что вера вот в перерождение к нанайцам пришла от китайцев. И пришла скорее с буддизмом, что она не была исконная и не свойственна исконно неписьменным народам и шаманизму не свойственна в целом. Скорее всего, это некое такое сибирское переосмысление китайских вот этих историй с перерождением. Но да, истории про то, что тот мир не финальный, есть. Проблемы перенаселения нет. Если получается, что все-таки это очень рискованная профессия. Шаман, да, конечно. Рискованная для жизни. Да. Хотя вопрос жизни и смерти не стоит. Ну, все равно все умрем, да? Но тем не менее, люди идут на риск. Ну да. Вот ради чего они идут? Шаманам значит, надо действовать или. Это хорошо платят, это не про них. Если камлать на Рублевке, будут хорошо платить, а там не очень. Понимаете, там бедные люди живут, они не могут хорошо платить. Вот. Я рассказывал об этом вот на первых занятиях. Вся штука в том, что шаман после того, как он вот подвергается вот этой атаке духов, которые желают, чтобы он стал их кормильцем и их хозяином в какой-то степени, то есть когда умирает старый шаман, его духи идут к новому. Да, вот в роду, в его же роду идут к новому шаману. И вот когда они приходят, если он все-таки соглашается быть шаманом, а они его вынуждают очень долго. Некоторые умирают еще до того, как стать шаманами, потому что если человек не соглашается быть шаманом, нередко это заканчивается для него смертью. Вот. Но если он все-таки согласился и сросся со своими духами, то духи его вынуждают к этому. Он не может не камлать. Я рассказывал на прошлой лекции ситуацию, при которой у некоторых народов это обстоит так. Приходят к шаману просить камлать, шаман отказывается. Тогда у него хватают бубен и убегают с ним. и начинают в него стучать, и шаман попадает в ситуацию безвыходную. Потому что на зов бубна придут духи, а он отчитывается перед духами. Он как бы не совсем господин духов. Тут сложный вопрос, кто чей господин. Поэтому почему же шаман должен камлать? Потому что он принуждаем духами. Любой шаман, который откажется от камланий, он попадает вновь в ситуацию шаманской болезни. То есть у него опять начинаются приступы, характерные для эпилепсии. У него начинают, он впадает в истероидные состояния. У него бьет, его начинает бить лихорадка. Это тоже, ну, во всяком случае, так об этом рассказывают шаманы, что, в общем, вот то, что происходит в шаманской болезни, когда человек только-только становится шаманом, это же самое начинает происходить с шаманом, который отказывается камлать. Это после инициации? Уже после инициации. Если он не будет регулярно камлать, то с ним будет все это повториться. А если, например, эти духи к этому человеку ломятся, да, или там, когда угу. А человек не хочет быть шаманом? Ну, умрет, скорее всего. Ну, либо справится с ними. Ну, понимаете, вот Анна Смолик говорит, что ей Анна Смолик говорит, что ей, вот ее респонденты нанайские, рассказывали, что тот, кто не хочет быть шаманом, чаще всего умирает. Что героев, которые победили духов, было очень мало. Они, правда, очень ценятся, их уважали, их выгнали из деревень после этого. Вот, потому что очень боятся духов, которых они обидели. Тем, что, да, тем, что отказались от них. Вот. Но при этом, но это легендарные люди. Понимаете, вот человек, который решил остаться человеком, не стать шаманом, это легендарные люди. Есть шаманы, которые сами хотят стать шаманами. Большая часть шаманов соглашается очень быстро стать шаманами. Вот. Шаманы очень неоднородны по своей силе. То есть есть куча шаманов таких теплохладных, мало чего могущих. Вот, поэтому шаманы, которые, ну, мы эту тему водки мы еще в прошлый раз, да, обсуждали, я помню, достаточно живо, как только началась тема водки. Ну, вот такой вопрос, когда вы говорите, что шаман там входит в транс и кланяется, там, этому царю мертв, ну, ведь это тогда получается, что я же подумаю, знаете, когда в Евангелии дьявол искушал вас такой хранящий, там, царство мило, фактически его пытался заставить совершить. Нет, я думаю, что вы пытаетесь это оценить с точки зрения христианского, даже с христианского богословия. Вы пытаетесь, исходя из библейского текста, оценить то, что я вам рассказал сейчас о религиозном опыте шаманов. Но я не уверен, что такая оценка в принципе возможна. Исходя из библейского текста, исходя из церковной традиции, то, что происходит с шаманом, это, мягко говоря, бесовщина. Вот, если уж так, коротко. Вот, но просто насколько корректно давать такие оценки, вот и все. Скажите, а у шамана есть какие-то посмертные преимущества? Ну, я понимаю, да. Ну, в общем, по большому счету, почти нет. То есть от народа к народу по-разному. Вот я еще раз говорю, Лазо мне говорил, что Лазо Дуевич Монгуш, просто крупный достаточно шаман тувинский, что нету. Что шаман по-другому хоронится, говорил он. И поэтому, скорее всего, когда-то верили, что судьба шамана за гробом другая. Но сейчас, он говорит, так не верят. То есть мир мертвых один и для шаманов тоже. Но у отдельных народов Африки и Австралии есть представление о том, что шаман в силу своих посвящений и знаний может подняться на небо и может уйти и сам как бы пройти, протиснуться, пролезть и как бы, да, найти себе лазейку в этом многоплановом мире, но не в мире мертвых, а именно в каком-то небесном мире. То есть отдельные народы так говорят, но отнюдь не все, и их совсем немного. А вот коррелируют вот это вот 3 дня после смерти, поминки, они коррелируют вообще с последующим там христианским миром, этими привычками вот сейчас? Вы знаете, я думаю всерьез, что большая часть, вот вся христианская литература наподобие мытарства блаженной Феодоры, да, это же вся литература, ну, в действительности она... скорее всего, инициировано вот такими рассказами. То есть это опыт очень близкий, только как бы христианскими глазами проделанный. Но, конечно, это похоже. Конечно, это похоже. Потому что это рассказы того же порядка. Вы знаете, что вся часть... Вот, то есть все они относятся к разряду апокрифических, в смысле неканонических. все рассказы о загробных странствиях души, про то, какой день, что происходит, вот, третий, седьмой, сороковой, вот это все, это вообще, ну, как бы не считается в церкви даже частью богословия, это считается вот именно частью народной традиции апокрифической. И, конечно, это сочетается, то есть определенные параллели можно найти, можно. Еще один вопрос. Ага. Сейчас. Давайте, хорошо вас. Знаете, вот вопрос у меня касается северных народов. Всем им, то есть, в общем, у нас на севере, да. Вот просто скорее вот от Финляндии до Чукотки по всему северу, да, там везде это есть. Да, там, ну, есть индейцы, конечно, и там тоже, и на Аляске есть, да. Но и индейцы, да, у индейцев достаточно много схожих ритуалов, там немножко иные образы. Еще раз говорю, вот, понимаете, вот все, что они рассказывают, вот эти образы, которые они рассказывают из своих видений, они могут меняться в зависимости от той географической и, да, и культурной среды, в которой... То есть индейец будет говорить, называть других животных, которые ему являются, он будет называть какие-то другие реалии своей жизни, культуры. Но общая канва очень похожа. И единственное, индейцы чаще говорят о том, что можно подняться к солнцу, к лучам солнца, то есть у них этот небесный путь чаще встречается, чем на севере. У меня короткий. Вот сколько времени вообще это все? Вот понятно, что в мифологии это та жизнь, это жизнь, у них единая цель. Но сколько это занимает вот с этой душой возиться-то, то ее возвращать, то это вот ну, тут непонятно, ну, сначала похороны, потом на седьмой день, на девятый день, ну, или там уж как получится, нимган совершается, он совершается, в принципе, день, то есть он длится день, вот, иногда, понимаете, там, ввиду того, что к поминкам нужно очень много запасти продуктов, иногда вот еще по этой причине откладывается, то есть там, например, количество еды, там, ну, да, вот даже здесь была перечислена определенный объем пищи, вот это все запасти не так просто. Вот, поэтому все зависит от того, как собрали деньги, как собрали еду. Вот, когда все это собирается, необходимое количество, собираются души. Ну, обычно поминки идут, ну, вот день, сутки фактически. Вот, потом несколько лет или от года, да, там пары лет, тройку лет может это происходить. Душа живет вместе с людьми, да, вот, вот с ней общаются, просто общаются. Вот, она может там во сне являться, ее кормят регулярно и так далее. А потом окончательные поминки, вот эти вот уже через 3 года, да, через, или через год, еще раз говорю, ну, обычно стараются через год, но бывает, что затягивается надолго. Вот, коса совершается, и все, душ туда спроваживают, и, в общем, дальше только ежегодная молитва умершим, и об умерших некое общее жертвоприношение умершим совершается, есть шаманы совершают общее жертвоприношение умершим. Вот, вот так, по срокам так. Скажите, пожалуйста, вот последний очень важный вопрос. А в каком смысле для них смерть не проблема? Нет, я имел в виду, понимаете... Ну, мировоззрение вот от нашего, так сказать. Я понимаю, это вопрос, который я... Это фраза, которую я сказал в контексте трудности миссионерства. Понимаете, когда приезжает миссионер на север, он о чем говорит? Он пытается их вдохновить тем, что Христос победил смерть. Но это не главная проблема их жизни. Миссионер не может им объяснить, что Христос принес и принесет им урожай на следующий год. И поэтому Христа им не, он для них не очень актуален. Вот если Христос, если приедет миссионер и расскажет им, что Христос им поможет вот в этом, в этом, в этом, в этом и в этом, во вполне таких человеческих вещах, тогда это их заинтересует. А история про то, что Христос победил смерть, она может заинтересовать только людей, ну, у которых к этому вот там душа, как-то, знаете, вот особо поставлена душа. Если бы они действительно желали бессмертия, неба, они бы уже внутри своей мифологии попытались бы ответить на этот вопрос. Они бы придумали какой-нибудь миф, они бы, я не знаю, нашли бы, заставили бы своих шаманов ходить на небо и таскать души на небо. У них у всех есть представление о небесных духах. Если бы им было важно после смерти попадать к Богу или быть бессмертными, то они бы строили свою нынешнюю религиозную жизнь так, а они ее сейчас так не строят. И поэтому проповедь христианства для них зачастую абсурдно. Звучит просто абсурдно. Она им не нужна. Вот, христианство им не нужно. И поэтому ни в Туве, ни в Якутии. Вот еще буддизм там отлично прижился. Но буддизм это особая тема, почему он так хорошо адаптируется и приживается со всеми формами шаманизма. Вот. А вот христианство со своей вот этой вот, со своим именно подходом, со своим этой точкой бессмертия, пафосом бессмертия, с воскресением Христовым, Ну, то есть это нужно их заинтересовать, а они не очень этим интересуются. Поэтому в Туве ходят русские в церковь, на Чукотке в церковь ходят русские, а тувинцы нет, не особо. Спасибо. Плюс они еще и боятся. Они боятся, примешь Христа, злые духи отомстят. Вот, тоже распространенная очень байка среди них ходящая. Поэтому там очень трудно идет миссионерство. Нет, очень. Ну, смотри, у тебя там связи, я вот из бездна, где ты не ходишь, куда даже не знаю, я тебе не говорю, какой полный день, я отдаю. Спасибо большое. Все, друзья, а, да. Вы знаете, я не знаю такого. Я могу сказать одно, вот то, что пишет Илиада, то, что многие отмечали. Шаман отличается уровнем сознания, уровнем культуры, количеством знаний, словарным запасом. Сказать, что шаман дольше живет, ну вот таких исследований каких-то не проводилось здесь вряд ли. Нет, ну отдельные шаманы, об отдельных великих шаманах, да, рассказывают, что вот они долгожители, по 100 лет дожили, вот, и зубы у них были, как у коня крепкие в 100 лет, как в 20, вот, это все, да, я тоже видел шамана, которому, извините, ну ему, в общем-то, за 70, ему 40 дать можно, вот так визуально, не больше. Но это не значит, что это общее для всех шаманов правило, да, потому что уровень шамана очень разный, многие шаманы спиваются и умирают молодыми. Как ни странно. И это факт. Не то чтобы... Я рассказывал в прошлый раз, что водка и все вот эти грибы, все глюциногены, их используют шаманы недостаточной силы. Дело не в том, что водкой напился водки и пошли глюки, или там наелся грибов и пошли глюки. Дело в том, что вот эти глюциногены, это же управляемый взрыв. То есть это катализатор неких процессов, которыми шаман может управлять. То есть, если вы съедите те же грибы, что и шаман, это не значит, что вы окажетесь там же, где шаман. Вы просто увидите какие-то картинки. А шаман может эту выделяющуюся психическую энергию настраивать на определенные образы, да, и так далее. Вот. Но в действительности в Туве, вот я знаю, многие шаманы спиваются. Это правда. Вот. Особенно слабый шаман. А он повышает, может, уровень профессионализма? Да. Слабый шаман? Да, да, может, сожрав другого шамана. Может. Я рассказывал об этом на прошлых лекциях. Иван Олегович, да. А вот, в смысле, вот это отношение к смерти, то есть, ну, как бы я уже сформулировала свое видение, то, что все эти народы, да, письменно, они относились к смерти так же, как это часть жизни. То есть, вот есть рождение, есть инициация. Дальше, да, вот это его смерть. Это вот такое вот ровное плато, понимаете? Да. Поэтому, может быть, у них поэтому не было, ну, вот страх к мертвому телу, да, а страх перед тем, как умереть, это было не важно. Нет, они боятся смерти очень. Вы их только не называете дописьменными, они не письменные. Дописьменными называют других, на другие народы, народы, которые жили до письменности, а эти живут вне письменности. Вот, там есть серьезная размолвка. Есть учи, да, в общем, ну, есть религиоведы, которые считают, что неписьменные народы представляют себе мир мертвых не так, как дописьменные, потому что у них иначе, ну, там, по косвенным причинам это можно, в общем, перечислить и сказать. Вот, но я не готов сказать, что они, мне кажется, они наоборот очень боятся смерти. Нет, ну столько обрядов было, и как бы вот они знают, как оплакивать, знают, как к этому готовиться. Знают, они... но умирать-то не хотят. Они не боятся чужой смерти, да, чужой смерти, хотя тоже, вы знаете, эскимосы, как не бояться? Взять умирающего человека в юрту засунуть. То есть сам по себе феномен смерти, и замуровать ее, сам по себе феномен смерти их очень пугает, очень пугает. Я вот как-то составила мнение, то, что они так готовятся к смерти, как явлению жизни, поэтому, может быть, они ее считали естественной, у них не было, может быть, мистического страха такого, что все. Нет? Не знаю, как это еще.